И потому художник удивился и не понял с первоначалу, о каком сраме речь. К картине своей он уже привык и забыл думать о наготе на ней изображенной, и жил мыслями высокими и звонкими. Но голос Сулина мигом вернул его на грешную землю, и потому он свесил с верхнего края некрашенную холстину и тем прикрыл безобразие, чтобы еще больше не уронить миногу в глазах сограждан. Но Сулин, как всегда, ошибался. Пришли все смирные и радостные, поскольку отысканная награда в корне меняла положение и отвечала нравственному, хотя и неявному, чувству жителей городка и их вере в справедливость жизни. Они полагали, что миноге известно, зачем они пришли, поскольку увидали ее в полном параде, и потому начали не с того конца. «Ладно», — сказал Сергей Иванович, — «живи как хочешь. Доказала. Никто тебе не судья. Закона ты не нарушаешь, и то хлеб. Остальное не наше дело. Нравится ты, никому не обязана. И дела ты делаешь, не поймешь какие. На круг вроде хорошие дела получаются. Город благодарит тебя». «Эх вы», — сказала Минога. «Эх вы». А больше ничего не могла сказать, потому что подбородок у нее дрожал, и все не знали, как быть. «Ладно, не расстраивайся», — сказал Фонин. «Не надо». Тогда Минога встала с табурета и поклонилась им всем в пояс. «Вам спасибо», — сказала она. «За что нам-то?» «За то, что поняли». «А что поняли?» — спросил Сергей Иванович. «Ты скажи нам, чтобы и мы поняли». «Меня поняли», — сказала Минога. «Чего уж тут», — сказал Володин. «Из центрального архива ответ пришел». «Какой ответ?» «Да ты не знаешь, что ли?» «Она не знает», — сказал Фонин. «Орден тебе полагается по указу от 1944 года». Минога выпрямилась. Все ожидали, что расцветет Минога, а она погасла. «Вон какие дела», — сказала она. «Орден — дело радостное. Да только вы потому пришли, что про орден узнали». «Нет», — громко сказал Сергей Иванович. «Нет». «А если бы не разыскали указ, то я была бы для вас последняя». «Да ладно тебе», — сказал хмуро Фонин. «Не начинай». «Ступайте», — сказала Минога. «Устала я». И опять все не знали, как им быть. «Товарищ художник», — сказал Володин, — «а вы нам картину не покажете?» «Нет», — сказал художник и повернул картину к стене. А когда повернул, то на тыльной, некрашенной стороне холста все прочли размашистую надпись «Сиринга», сделанную углем. Тут вбежала Аечка и закричала: «Тетя Дуся, указ нашли от 1944 года!» И запнулась. «Посмертно». Стояла полная тишина. «Вот какие чудеса, Евдокия Михайловна! Посмертно», — сказал Володин. «Рано схоронили», — сказала Минога. И все поняли, что чудеса еще, может, только начинаются. Что и подтвердилось незамедлительно. На улице раздался дробный треск типа мотоциклетного. Все оглянулись на открытую дверь и несколько секунд всматривались. Потом Володин вынул свисток и кинулся вон. По улице мчались никелированные кровати, на колесах и с моторами. Распоясавшиеся хулиганы Паша из Самарканда и Гундосы, а на третьей кровати незнакомый молодец, мчались на усовершенствованных кроватях куда-то вдаль. Когда Володин догнал их на своем мотоцикле за городской чертой на шоссе и загородил дорогу, выяснилось, что на кроватях установлены моторы от бензопилы «Дружба», купленные недавно в городском магазине и имевшие гарантию. И, несмотря на фанерные таблички, висевшие на никелированных пупочках заднего обзора с одинаковыми надписями испытания, Володин сказал: «За колеса дадите ответ! И за систему управления!» Потому что на 12 колес на трех кроватях не имелось документов, а система управления была выполнена халтурно, и кровати могли мчаться фактически только по прямой, что, хотя и облегчало преследование, но представляло несомненную опасность для пешеходов. «Разворачивайте обратно», — сказал Володин. «Обижаешь, начальник», — сказал неизвестный молодец, оказавшийся приезжим водолазом-спортсменом и автолюбителем-инструктором. «Всюду развивается любительское автомобилестроение». «Это, по-вашему, автомашины?» — задохнулся Володин. «Это схема типа багги», — сказал автолюбитель-водолаз. Но Володина обдурить было нельзя. Может быть, приезжий водолаз и думал, как говорил, но насчет местных Паши из Самарканда и Гундосова у Володина сомнений не было. С их стороны это была очередная хулиганская выходка и протест против новой жизни. Потому что кровати были взяты с новенькой свалки, куда жители сваливали устаревшую мебель в хорошем состоянии. Потому что, как всегда, новая жизнь начинается со смены мебели. «Разворачивайтесь к городу», — сказал Володин. «Заносите, заносите. Вас как зовут?» «Теодор», — ответил водолаз. «Фёдор?» — спросил Володин. «Нет», — сказал тёзка водолаз. «Теодор, Теодор Николаевич». И тогда Володин решил обратиться к справочной литературе. Директор спустил ноги на пол. «Что ты?» — испуганно спросила молодая жена. «Подожди», — ответил директор. «Подожди, мне нужно срочно отыскать один справочник». «Какой?» — спросила она. «Справочник по мифологии». «Иди ко мне», — сказала Аечка. «Справочника в доме нет. Я его отдала лейтенанту Володину».